места или какой-нибудь работы я все-таки не искал. А в мою голову пришла сумасбродная мысль, что Костя должен прислать мне денег для того, чтобы я мог опять отправиться в дальний путь, именно в Одессу. С этой целью я на другой же день написал ему письмо, адресовав на известного буфетчика, и просил, чтобы он выслал мне в Москву по крайней мере рублей 10, угрожая, что иначе я опишу отцу его и дяде, то есть бывшему моему хозяину, все его участие в моих поступках. Но прошла неделя и более, а я не получал от него никакого ответа. Рубль, оставшийся у меня из денег, вырученных за часы, я проел. И мне пришлось прибегнуть к новой распродаже. Сперва я спустил кое-какое бельишко, а потом уже и книги, выручив за все с чем-то целковый. Наконец, я проел и эти деньги, и вдобавок заболел. Двое суток провалялся я на квартире, но болезнь моя усиливалась, и мне посоветовали отправиться в больницу. Чтобы идти туда, нужно было достать паспорт, который отдан был в прописку и находился в квартале. Паспорт оказался еще не прописанным, и потому в квартале мне посоветовали отправиться в больницу через часть. До частного дома было далеко, и я едва добрался до него и стал просить, чтобы меня отправили в больницу. Но из этой части почему-то меня не захотели отправить в больницу, а велели идти в другую. До другого частного дома было около 3 верст или более, а у меня уже совсем не хватало сил идти. К счастью, у меня оставался еще гривенник. И вот я за этот гривенник нашел себе доброго извозчика, который довез меня до указанной части. Здесь, благодаря Богу, люди оказались посговорчивей, и меня без замедления отправили в больницу. В больнице на другой день доктор прописал мне сильное слабительное и какую-то микстуру, и я скоро почувствовал облегчение. На третий день доктор спросил, хочу ли я есть. Я ответил, что хочу, и он заменил мне овсянку каким-то другим кушаньем. Но эти кушанья мне не пришлось попробовать, потому что какой-то другой больной попросил фельдшера, чтобы тот заменил его порцию моею, почему я и остался опять с овсянкой. Час или полтора спустя после обеда меня позвали из палаты. Полагая, что меня хотят вымыть в ванной, я обрадовался. Но вместо ванной мне подали мою одежду и приказали убираться домой. Очень мне не хотелось выходить так рано из больницы, потому что я чувствовал себя еще очень слабым. Но делать было нечего. Мне сказали, что доктор лучше знает, насколько я здоров. Возвратясь на квартиру в свой грязный и сырой угол, я решился, будь что будет, отправиться на родину. «Приду домой», — думал я, — «повалюсь отцу и мачехе в ноги, попрошу у них прощения и сам попрошу отца, чтобы он свел меня на конюшню и там наказал розгами или кнутом». В тот же день я отнес остальное содержимое моей котомки на толкучку и выручил от продажи остатков моего имущества с чем-то полтинник. Из этих денег часть я отдал хозяйке, а с остальными на следующий день, помолясь на московские церкви, поплелся за Троицкую заставу. Было очень холодно в тот день, в который я вышел из Москвы. Хотя стояла ясная погода, но мороз был жестокий и с ветром, а одежда на мне была очень плоха. Сапоги холодные, полушубок старый, а под него нечего было надеть. Все это мало защищало меня от стужи, а силы мои были еще так слабы от болезни, что я не мог скоро идти и согреваться в ходьбе.